Рассказ Мори, безусловно, достоверен. Его сновидение не могло, конечно, длиться больше 2-3 секунд, пока он ощущал удар, истолковывал его своим спящим мозгом и просыпался. Но когда внешний раздражитель бывает не так силен или его не бывает совсем, сновидение протекает в более медленном темпе и длится ровно столько, сколько и полагается в обычной жизни двигаться событием, составляющим его сюжет. Если человека будили через 10 минут после начала быстрого сна, и он рассказывал о том, что видел, то обычно эти увиденные им сны могли бы занять в реальной жизни 10 минут, а если будили через 20, то 20. Самое же главное, что сны видят все, и по нескольку раз за ночь. Видят даже те, кто слеп от рождения, то есть не видят, а воспринимают всеми своими обостренными чувствами и прежде всего слухом. «Когда я однажды разбудил испытуемого, который всегда был слепым, — пишет Освальд, — он рассказал мне, что во сне он с приятелем был в мастерской для слепых. Там они засунули в футбольный мяч четки и потом ударяли по мячу и слушали, как они там перекатывались и гремели точно горох. Очень многие люди помнят все свои сны, во всяком случае, на утро. Как правило, это натуры артистические, отличающиеся сильным темпераментом и богатым воображением. Такой натурой была, например, сестра Поссе, литератора и издателя журнала «Жизнь для всех», портрет которой он оставил в своих воспоминаниях. Таким был и он сам. Лидочка была не слишком красивая, но миловидная шатенка с близорукими, но очень наблюдательными глазами. Одной из ее особенностей были необычайно сложные сны. Их она обычно рассказывала горничной Ольге, когда та причесывала ее длинные густые волосы. «Эта снотворческая способность в высшей степени присущая мне. Чем старше я становлюсь, тем больше я вижу снов, и тем сложнее они становятся. Это целые повести и даже романы, в которых наряду со мной принимают участие и те, которых я видал и знал, и совершенно незнакомые, нередко исторические личности прежних времен. Все мы, живя, то есть любя, страдая, ненавидя, произнося длинные речи, участвуем в революционных боях и так далее. Эта сонная жизнь несравненно богаче жизни действительной, но она очень утомительна. После наиболее сложных снов я просыпаюсь разбитым». Полную противоположность таким натурам составляют те, кто обычно утверждает, что сны им не снятся или они их не помнят. Может быть, их сновидения им просто не интересны? Освальд пишет, что такие люди напоминают ему лейкотомированных больных. В некоторых случаях нейрохирурги, чтобы облегчить страдания тяжелых психических больных, делают им лейкотомию, маленькую операцию в мозгу, нарушающую связи лобных долей коры с подкорковыми отделами. Лейкотомия спасает человека от буйного помешательства, но после нее меняется личность. Будучи изолированы от остальных мозговых отделов, лобные доли перестают выполнять свои основные функции, а они помогают нам строить планы своих действий, намечать цели, сличать свои действия с исходными намерениями, обнаруживать ошибки и исправлять их. Человек, у которого повреждены лобные доли, начинает жить только сегодняшним днем. Он склонен к одним и тем же стереотипным действиям и поступкам. Речь его тоже становится стереотипной. Он инертен и добродушно безразличен ко всему на свете, в том числе и к собственным ощущениям, впечатлениям и воспоминаниям. Живет он подобно мотыльку, одним настоящим. Так вот, все, кто перенес операцию лейкотомии, утверждают, что они перестали видеть сны. Но если их разбудить ночью во время быстрых движений глаз, они бормочут, что да, действительно, они только что видели сон, пересказывают его в двух словах, тотчас же отворачиваются к стенке и засыпают вновь. Они не желают утруждать себя запоминанием снов. Но ведь это больные, скажете вы. Они перенесли операцию на мозги. У них и должны быть отклонения от нормы. Да, конечно. Но обратите внимание на черты лейкотомированной личности. Разве не встречаем мы здоровых людей, обладающих подобными чертами? Людей, добродушно безразличных ко всему, даже словно бы и к себе. Людей-мотыльков, живущих одним сегодняшним днем. Вечно они забывают все на свете, все путают, хватаются то за одно, то за другое. И все это не от забывчивости, не от склероза, а от безответственности, беспечности и безразличия. Но, конечно, люди не помнят своих сновидений не только потому, что они им не интересны. Они интересны, они им бывают не только из-за их собственного какого-нибудь душевного изъяна, вроде безразличия ко всему на свете, в особенности к своей внутренней жизни. Прежде всего, снам вообще свойственно быстро забываться. И человек, если он не придает им преувеличенного значения, сохраняет в памяти надолго только исключительные сны, которые либо сбываются, либо еще чем-нибудь поражают его воображение. Чаще же всего от сна остается общее настроение, да и оно длится недолго, тускнее при свете дня. У Данте в рае сказано об этом замечательно. Как человек, который видит сон и после сна хранит его волнение, а остального самый след сметен, такого я. Во мне мое виденье чуть теплится, но нега все жива, и сердцу источает наслаждение.